Что он сделал? Он дал идею. Он стал альтернативой власти, в самой власти. А это именно то, что ищут массы. И история Ельцина, и поздняя история Лебедя подтверждают, что массы не примут альтернативу власти вне власти. Они ищут альтернативу в самой власти. И Примаков сделал именно это. Он как бы построил систему перетока полномочий, и из Ельцина харизма власти вытекала, а в него втекала. Он набирал в массах общую поддержку, рейтинговый потенциал, а элитам предъявлял эту поддержку и одновременно показывал, что он не так страшен. Но при этом он сделал несколько ошибок именно на уровне элитной политики. Он мог быть более успешен как политик, да, если бы не совершил ошибку в отношении ряда ельцинских элит, которые были участниками проекта ухода Ельцина и искали решение проблемы преемника. Не исключено, что Примаков мог бы им предложить решение, а он ими пожертвовал, по-видимому, считая, что они изолированы. Идеология семьи к этому времени уже сложилась. Однако, отказавшись от них, Примаков позволил выстроиться в ельцинских элитах оппозиции себе. Но существенно то, что он оставил некую модель. Павловский, несомненно, человек умный, но неужели он серьезно предполагал, что, будучи председателем правительства, я мог пойти на какую-то сделку с семьей или частью ельцинской элиты для того, чтобы обеспечить свое политическое настоящее будущее? Это было начисто исключено. Отсюда такая острота направленных против меня атак. Отставка. 12 мая 1999 года. Я приехал к назначенному времени к президенту на очередной доклад, зашел в его кремлевский кабинет. Как всегда, приветливо поздоровались. Он предложил мне сесть на обычное в таком случае место, за большим столом, предназначенным для заседаний. Сам сел так же, как обычно, за торец стола рядом со мной. Несколько насторожило, но не более того, его раздраженное обращение к пресс-секретарю. «Почему нет журналистов?» Когда в комнату зашли аккредитованные в Кремле представители телевизионных каналов и агентств, Ельцин спросил их, почему не задаете вопросы о правительстве? На последовавшие сразу же вопросы он ответил, да, перемены будут. Посмотрев на меня, добавил, и значительные. Молнией в голове пронеслась мысль, есть решение уволить моих заместителей, таким образом вынудить меня уйти в отставку. Но действия разворачивались по другому сценарию. Как только вышли журналисты, президент сказал, «Вы выполнили свою роль, теперь, очевидно, нужно будет вам уйти в отставку. Облегчите эту задачу, напишите заявление об уходе с указанием любой причины». «Нет, я этого не сделаю. Облегчать никому ничего не хочу. У вас есть все конституционные полномочия подписать соответствующий указ». Но я хотел бы сказать, Борис Николаевич, что вы совершаете большую ошибку. Дело не во мне, а в кабинете, который работает хорошо. Страна вышла из кризиса, порожденного решениями 17 августа. Преодолена кульминационная точка спада в экономике. Начался подъем, мы близки к договоренности с Международным валютным фондом. Люди верят в правительство и его политику. Вот так на ровном месте сменить кабинет – это ошибка. Была еще повторная просьба написать заявление, а после моего повторного отказа президент вызвал Волошина, у которого, конечно, уже был заготовлен указ. «Как у вас с транспортом?» — вдруг спросил меня Борис Николаевич.